Глава 39. Джо ждал у входа в больницу и, подстроившись под мой шаг, пошел рядом к парковке. «Говорят, это ты ее нашел. Не знал, что вы близки. Не уверен». «Что ж, все равно жаль». Я кивнул. Мои мысли были заняты Саймоном. «Знаешь, где он?» — спросил Джо. Я остановился и повернулся к нему. Он смотрел выжидательно. «Нет, но постараюсь узнать. Если нужна помощь, я рядом». «Джо, умерь свою гордость. Дело не в гордости». «Нет, конечно, не в ней». Меня удивили непривычно мягкие нотки в голосе. «Но ты хочешь поймать Джейкобса? Попроси помощи у меня». Я сглотнул. Представил Саймона за рулем автомобиля или в вагоне поезда. Представил, как он автостопом уезжает из города, смешивается с толпой и исчезает из моей жизни навсегда. «Сколько это будет стоить, Джо?» «Много. Для начала вернешь свою долю от того, что мы взяли в фургоне». Он грустно улыбнулся, добавил. «Стоит оно того?» И вздохнул. Я прислонился спиной к дверце импалы и перевел дух. Было прохладно и сыро, но у меня на лбу выступили бисеринки пота. Я все пытаюсь понять, зачем я здесь. И, похоже, теперь каждый день для этого появляется новая причина. «Кто сказал, что тебя отправили в Купер не просто так?» — рассудил Джо. «Иногда что-то случается само собой. Плохое, хорошее, всякое. Ни у кого из нас нет грандиозных планов. А если и есть, то я почему-то думаю, что Купер в этом списке не фигурирует». «Мы оба знаем, чем это закончится», — сказал я. Джо горько усмехнулся. «Рано или поздно, сынок, мы все пачкаем руки в грязи». «Мои уже не были чистыми». «Да, по-моему, какая-то грязь просто прилипает». Я посмотрел на него. Он забрал у нее глаза. Забрал, когда она была еще в сознании. «Док говорит, что она выкарабкается. Лучше бы он ее убил. Было бы милосерднее». «Попроси меня?» «Джо, сейчас ты уйдешь, и я больше не буду поднимать эту тему. Тебе нужно время принять решение. Выпей кофе, но побыстрее. Нужна причина? Иди и просто постой у ее постели». «У меня много причин». «Тогда попроси меня». «Марченко может помочь нам найти его». «Конечно, может. Черт возьми».